31. Крейг как раз занимался своей обычной утренней очисткой ящика от БФГшного спама, когда позвонила Энджи. Дилана снова отпустили из школы пораньше, и она не могла забрать его. Поступил срочный вызов в отделение неотложной помощи. Ей потребовалось подменить сразу трех медсестер, не вышедших на работу. «Не смогу уйти раньше 5 или 6. Придется тебе его подхватить». «Не проблема», — сказал Крейг жене. Как он знал по их минувшим разговорам, нынешнее школьное расписание казалось загадкой что ему самому, что Энджи. Когда он был маленьким, у них было 3 месяца летних каникул, и, за исключением Рождества, Пасхи и нескольких отдельных праздников, они посещали занятия со вторника после дня труда до первой недели июня. Но теперь лето сократилось до 2 месяцев, и учебный год был разбит на дни отпусков, дни внеклассной работы учителей, дни раннего выпуска, дни позднего начала занятий. Нелепая путаница провоцировала головную боль у многих знакомых ему работающих родителей. Слишком многим приходилось срываться с места, чтобы забрать детей из школы в короткие дни, совсем как сегодняшний. В обычной ситуации он бы просто пообедал на час позже и тогда же забрал бы Дилана, но миссис Адамс все еще наблюдала за ним, и он был почти уверен, что люди из БФГ не одобрят неформальную договоренность. Поэтому на всякий случай Крейг официально сообщил Скотту Чо о своем плане. «Я доложу, куда надо», — неодобрительно сказал заведующий отделом. «Я использую обеденный перерыв». «Ты не можешь двигать обеденный перерыв по своему усмотрению. Часы оговорены заранее. Когда отпустят, тогда и пойдешь». «Что ж, тогда вычти из моего личного времени», — расстроенно бросил Крейг. «Все так делают, и ты в том числе». «Я доложу, куда надо», — упрямо повторил Скотт. Крейг воспылал к нему отвращением. «Поступай, как знаешь». Он пообедал за своим столом, взяв картофельное пюре быстрого приготовления из автомата. Дверь оставил открытой, чтобы миссис Адам смогла видеть, как он ест. Когда пришло время забирать Дилана, он сообщил программистам, что его не будет примерно час, а также поставил в известность Скотта, ничего не сказав миссис Адамс. Впрочем, та его сама ни о чем не спросила, слишком увлеченная пометками в планшете. Без Люпы приемная осиротела, и Крейг настроил свой телефон на голосовую почту сам перед тем, как уйти. Они с Диланом вернулись менее чем через 40 минут, быстрее, чем он ожидал, и обнаружили, что Патов ждет его, совещаясь с миссис Адамс за секретарским столом. Консультант просиял, увидев их. «Какая прелесть! Ваша маленькая дочь явилась как раз к семейно-рабочему дню». Дилан не попался на удочку, и Крейг гордился им. Впрочем, мальчик был напуган не на шутку, страх явственно проступал на его лице. Консультант улыбнулся Дилану, и Крейг встал между ними. «Вам нечем заняться?» — многозначительно спросил он. «Компрод наняла вас не для того, чтобы болтать с сотрудниками и их детьми». «Рад, что вы упомянули о работе», — невозмутимо парировал Патов. «На самом деле я пришел, чтобы пригласить вас на встречу. Нам предстоит обсудить порядок получения внутренней электронной почты». Он сделал вид, что смотрит на часы. «Заседание начнется в 5. Конференц-зал на 3-м этаже. С детьми нельзя. Увы». Он улыбнулся Дилану с фальшивым сочувствием. Не обращая внимания на консультанта, Крейг взял сына за руку и вошел в кабинет, закрыв за собой дверь. Он не хотел пугать Дилана больше, чем сейчас, но ему нужно было убедиться, что сын прибудет в безопасности до его возвращения. Ему отчаянно хотелось, чтобы Люпа была здесь. «Дилан», — сказал он, — «мне нужно идти навстречу. Я не знаю, как долго пробуду там, но пока не вернусь, я хочу, чтобы ты остался здесь, в моем офисе. Никого не впускай. Я запру за собой дверь. Просто сиди за моим столом, можешь поиграть в игры». Сын серьезно кивнул. «Хорошо, пап». «И не открывай эту дверь». «Не открою. Пап, а...» «Что такое?» «Можно взять у тебя из холодильника что-нибудь попить?» Улыбаясь, Крейг взъерошил волосы сына. «Конечно, бери все, что пожелаешь». Дилан бросился к маленькому холодильнику, открыл дверцу, перебрал содержимое и вытащил бутылку виноградного «Propel Zero». «Мне этого хватит!» Парнишка выглядел куда менее напуганным, и у Крейга немного отлегло от сердца. Он скопировал на рабочий стол горсть иконок и игр, подходящих Дилану по возрасту. Все они уже были ему знакомы. «Хорошо, я пойду. Итак, ты запомнил?» «Не открывать дверь, никого не пускать. Конечно, запомнил. Со мной все будет окей, пап. Я просто поиграю». «Ну, все-таки ты первый раз остаешься тут один». «Это не беда». «Ну ладно, до скорого». Дилан вел себя храбро, но мысль о том, чтобы оставить сына тут одного, заставляла уже самого Крейга нервничать, и он знал, что позже ему за это влетит от Энджи. Он закрыл дверь, заперев ее за собой, и пристально посмотрел на миссис Адамс. Вопреки ожиданиям, она не встала и не последовала за ним. Неужели Патов обговорил с ней этот момент? У него какие-то планы? Подозрение почти заставило Крейга вернуться, взять Дилана под руку и повести с собой навстречу, хоть Патов и сказал, что детям вход туда закрыт. Но его кабинет был заперт, у него был единственный ключ, и если Патов собирался вести встречу сам, то офис, вероятно, самое безопасное место для мальчика. Бросив последний взгляд на закрытую дверь кабинета и караулищую на своем месте миссис Адамс, Крейг пошел по коридору. Будь Люпа здесь, он бы чувствовал себя намного спокойнее. Отец велел ему не выходить из офиса, но его уже давно не было, и Дилану отчаянно хотелось в туалет. Он уже долго терпел, но стало ясно, потерпи он чуть подольше, с ним произойдет конфуз. Такого не случалось с детского сада, и Дилан, помня, как это было неловко, не хотел, чтобы подобное повторилось. Он пытался заставить свой мозг забыть о нужде, сосредоточившись на игре. Скрестил ноги, прижал колено к колену, даже встал и походил, но все это не помогло. Придется решать проблему. Дилан подошел к двери, повернул замок, зная, что не подчиняется тому, что велено, и ощущая за собой вину. Он надеялся увидеть, что его отец вернулся ровно в то же время, когда он открыл дверь. Но снаружи была только миссис Адамс, злая женщина, сидящая в кресле и смотрящая на него пустым лицом статуи. Его инстинктивной реакцией было хлопнуть дверью, запереть ее и остаться в офисе. Но ситуация выдалась чрезвычайно, и он осторожно вышел. «Мне нужно в туалет», — сказал он миссис Адамс. Она улыбнулась, и эта гримаса напугала его. Что-то в ней было от ужимок Патова. Ничего не сказав в ответ, женщина напечатала что-то на планшете. «Вы не знаете, где здесь туалет?» Миссис Адамс молчала и таращилась на него. Когда стало очевидно, что ответа от нее не дождешься, Дилан прошел мимо ее стола и окинул взглядом коридор. Слева от себя он увидел двух работников, мужчину и женщину, оживленно болтающих о чем-то, и заторопился к ним. Женщина перевела взгляд на него, стоило Дилану подойти поближе. «Подскажите, где туалет?» — выпалил он. «Эй, Билл, проводи парнишку», — обратилась женщина к собеседнику. Мужчина кивнул, доброжелательно глядя на него сверху вниз. «Вот сюда, дружище». Он повел Дилана по коридору, а затем указал ему на дверцу с табличкой, где на синем фоне был оттиснут белый силуэт мужчины. «Справишься? Или мне тебя проводить?» «Справлюсь, спасибо!» — сказал Дилан, шустро забегая внутрь. Очень вовремя. Сделав свои дела, он вымыл руки в раковине и поиграл немного с автоматическим дозатором мыла и сушилкой для рук. Оба активировались при помощи жестов. В туалете играла скучная допотопная музыка. Ее Дилан все это время даже не замечал, но вот она ни с того ни с сего смолкла. После нескольких секунд молчания динамик вдруг рявкнул. «Дилан!» Мальчик подпрыгнул при звуке своего имени. Узнав голос мистера Патова, он быстро отошел от раковины и схватил несколько бумажных полотенец, чтобы вытереть руки. «Кое-кто хочет поиграть с тобой в прятки!» Судя по голосу, Патов откровенно издевался. Дилан надеялся, что мужчина, приведший его сюда, все еще ждет снаружи, но когда он выбежал из туалета, в коридоре его встретил мрак. Под потолком не горели лампы, зато на стенах теперь висели факелы. Мерцающее пламя создавало очаги пульсирующего света, и какие-то участки коридора были освещены тускло, какие-то вовсе не просматривались. «Ну как такое возможно? Он же не в сказочном замке, а в обычном здании. Откуда тут взяться факелом?» Дилан не знал, но факт оставался фактом. Людей тоже не было. Он очутился здесь один, и это было страшно. «Дилан!» — снова раздался голос мистера Патова, напевный, будто страшный коллега отца дурачился, искренне веселился. «Пришло время пряток. Гном закончил считать, он уже ищет тебя». «Гном?» Дилан лихорадочно огляделся, пытаясь вспомнить, каким путем он пришел. Все стало по-другому, даже направления будто изменились, и он не знал, как вернуться в офис отца. Справа от него в коридоре что-то шаркнуло, и он повернул голову. В мерцающем свете факелов показалась угрожающая приземистая тень. Дилан побежал в противоположном направлении от нее, надеясь, что это правильный путь. Ничто не казалось ему знакомым. Потолок, стены и пол были темно-серыми, он не видел ни офисных дверей, ни секретарских ниш, только ряд разветвляющихся коридоров, напоминающих лабиринты сказочного подземелья. За его спиной послышалось ужасное пронзительное хихиканье. «Гном!» Дилан побежал быстрее, слезы затуманивали его зрение. Ему удалось не закричать, хотя он чувствовал, как в груди зреет вопль чистого ужаса. Он продолжал бежать прямо, не сворачивая ни в одно из ответвлений, потому что туалет находился в том же коридоре, что и кабинет отца. Он испугался, что бежит не в том направлении, но вскоре увидел площадку перед отцовским офисом, узнаваемую, хоть и затененную. Она переместилась дальше от туалета, чем было прежде, но все еще казалась островком спасения. Миссис Адамс сидела в своем кресле и ухмылялась ему. «Лучше спрятаться», — сказала она. «Он идет». Рыдая, Дилан вбежал в кабинет отца, нормальный и привычный. Он закрыл и запер дверь, и тут свет погас. «Папочка!» — крикнул Дилан, боясь пошевелиться. Из-под двери замерцал свет факела. «Папа!» Дверная ручка задребезжала, повернулась, и его отец вошел в офис. Свет снова зажегся, и через открытую дверь он увидел, что этого странного, похожего на катакомбы в замке коридора с факелами, больше нет. Все вернулось в норму. Дилан обнял отца и плакал. «Что такое, малыш? В чем дело?» «Мне пришлось пойти в туалет, и все вдруг потемнело. Там были факелы, и я чуть не потерялся. Еще и этот гном. И...» Он не знал, как все так объяснить, чтобы это имело смысл, но хотя его отец не мог по-настоящему понять, что произошло, он, казалось, верил ему, и Дилан почувствовал такую благодарность, что расплакался еще сильнее. Отец крепко обнял его. «Все в порядке», — сказал он. «Я здесь. Я с тобой». На работе Энджи едва не схлопотала панический приступ от разлитого в воздухе напряжения. По внешним признакам — типичный будний день, приемный покой заполнен людьми, перегруженные медсестры снуют из одной палаты в другую. Врачи прерываются лишь на то, чтобы заполнить отчетные бланки. Но было... что-то еще этим утром, что-то, доставляющее ей сильнейший дискомфорт, будто Энджи шла в госпиталь, а попала куда-то совсем не туда. Может, в тюрьму, а может, в бордель. Сначала она списала это на присутствие Патова, но была удивлена, узнав, что его сегодня не было. В помещении находился консультант из БФГ, но с момента открытия его никто не видел, и, судя по словам Ханны, одной из штатных медсестер в будние дни, они все должны быть за это благодарны. Энджи было трудно поверить, что он может быть более жутким, чем Патов. Но когда через несколько секунд она повернулась и оказалась лицом к лицу с мужчиной, то непроизвольно вскрикнула. Тип с обритой головой, золотой серьгой кольцом и шрамом на правой щеке больше походил на преступника, чем на клерка. Мужчина улыбнулся ей, и она увидела, что его зубы подпилены. «Терренс», — представился он таким же грубым, как вся его наружность, голосом. «Я у вас сегодня вместо мистера Патова. Буду смотреть, делать пометочки». Энджи кивнула, и он прошел мимо нее в кабинет. «Говорила же тебе», — прошептала Ханна. Как и другие медсестры, Энджи старалась держаться подальше от консультанта, что было легко, потому что он появлялся лишь периодически, исчезая во второй половине утра на длительные промежутки времени. Однако его присутствие чувствовалось независимо от того, был он тут или нет. Все вели себя так, будто шли на цыпочках по минному полю. Персонал по будням отличался от персонала по выходным, и Энджи знала только двух медсестер и одного врача. В обычных условиях это не было бы проблемой, но к приходу пятого пациента у нее сложилось отчетливое впечатление, что ее присутствие здесь лишнее. Ее вызвали, потому что в отделении не хватало персонала, однако врачи и медсестры все как один воспринимали ее будто незваного гостя. Даже Ханна, поначалу казавшаяся такой отзывчивой и любезной, теперь вела себя с ней формально и отстраненно. Вручив на стойке регистрации карту, Энджи открыла дверь в приемный покой. «Фрэнк Роча!» — объявила она. «Фрэнк Роча!» Кроткий на вид мужчина средних лет встал с одного из дальних мест и прошел к ней. Энджи придержала для него дверь. «Как ваше самочувствие?» — спросила она, подведя его к весам в конце коридора. «И было бы лучше, если бы мне не пришлось сюда тащиться». Она усмехнулась, отмечая его вес. «Что ж, постараемся вас не задерживать». Проведя его в третью смотровую и закрыв за собой дверь, она жестом пригласила его сесть на кушетку и проверила его карту. «Так, жалуетесь на боли в горле? Давайте померяем вам температуру и давление, мистер Роча. Потом пригласим доктора осмотреть вас». «У меня нет никаких болей в горле», — сказал мужчина. «Это у тебя горлышко заболит после того, как заглотишь мой хер». Это была грубая и совершенно неуместная шутка, и она собиралась ему это сказать, когда увидела, что он расстегивает штаны. Роча нисколько не шутил. Энджи тут же бросила цифровой термометр и вышла из смотровой с колотящимся сердцем. Нужно было сообщить, куда следует, и она пошла по коридору к кабинету Ханны. Дверь в одну из смотровых была открыта, и, проходя мимо, Энджи заглянула внутрь. Один из врачей стоял перед пожилой женщиной, чьи жизненные показатели она проверила всего несколько минут назад. «Она была груба со мной, доктор!» — квахтала старушка. «Относилась ко мне, как...» Голос пациентки затих, когда она увидела проходящую мимо Энджи. «Они что, говорили обо мне?» Ханны не было у стойки регистрации, поэтому Энджи рассказала другой медсестре, что произошло. Ханне позвонили по пейджеру. Но прежде чем та приехала, Энджи увидела, как тот мужчина, Фрэнк Роча, бредет мимо стойки регистрации к выходу. Она подумывала остановить его, но в данный момент лучшей стратегией, вероятно, было просто позволить ему уйти. Через несколько секунд прибыла старшая медсестра, и Энджи объяснила ей, что произошло. «Хотите подать заявление в полицию?» — спросила Ханна. Энджи покачала головой. «Нет». «Ну что ж, тогда возвращайтесь к работе». После этого у Энджи сбился ритм, как будто она вернулась к работе медсестры после длительного отсутствия и была не совсем в курсе текущих процедур. Все, что она делала, занимало больше времени, чем следовало бы, и она поймала себя на том, что слишком много обдумывает каждый свой шаг. Раньше она со многим управлялась на автомате. Ее первым пациентом после короткого обеда стал мужчина с кошмарной степенью ожирения и вздернутым свиным носом, пришедший после анального кровотечения. Она проверила температуру и давление, затем дала ему халат и подождала снаружи, пока он его наденет. Ему потребовалось невероятно много времени, чтобы переодеться, и почти через 10 минут она слегка постучала в дверь. «Мистер Музон, вы там готовы?» Послышался какой-то ответ, но Энджи не смогла разобрать, какой именно, поэтому приоткрыла дверь на волосок. «Мистер Музон?» Мужчина ползал по полу маленькой палаты на четвереньках. Его колени и ладони терлись об пол, и сам он мычал, будто корова. Один из врачей подошел сзади, забрал карту у нее из рук. «Пациент готов?» «О, да», — протянула Энджи, надеясь, что на сей раз у нее будет свидетель. Доктор открыл дверь, и Энджи последовала за ним. Пациент смирно сидел на койке, и она могла слышать шуршание туалетной бумаги, когда он поёрзал на месте, прежде чем смерить их потелячьи смиренным взором. «Здравствуйте, доктор», — сказал он. «Здравствуйте, сестра». Энджи пригляделась к мужчине и увидела пыль на его руках, налипшую с пола. Ей пришло в голову, что ее дурят. Эти пациенты были подставными утками, отправленными из БФГ в отделение неотложной помощи, чтобы испытать ее выдержку. Но зачем? Полная бессмыслица. Бред. Но не факт, что неправда. Странные происшествия продолжали преследовать ее в течение дня. И к вечеру ее нервы были изрядно натянуты. Никогда еще она не была так утомлена рабочим днем. И когда вскоре после 3 пришла доставка бинтов, Энджи отправилась распаковывать коробки и пополнять запасы в кладовых. Бросив руку пугающе бледной суровой женщины, отказывавшейся следовать за ней в палату, Энджи, вознося хвалы всем богам за передышку, побежала выполнять поручение. Выйдя из кладовой, Энджи обнаружила, что весь персонал ждет ее в коридоре. Нет, не весь. Ханны не было. Остальных она не узнала. Люди, выстроившиеся перед ней, были ей незнакомы, и она подумала, что, может статься, консультанты подстроили весь этот дневной фарс. Это определенно какое-то испытание. Ее вызвали принимать фальшивых больных, якшаться с подставными медсестрами и врачами, чтобы... Чтобы что? Нет, как ни крути, это просто паранойя. Один из врачей, доктор Бенджамин, если верить Бейджу, вышел вперед. «Ты отлично прошла этот первый день», — сказал он. Звучало так, будто он читал по бумажке скверно написанную речь. «Приглашаем тебя отпраздновать вместе со всеми». Она опустила пустые коробки от бинтов в мусорную корзину. «У нас есть еще пациенты и...» «Нет, никого больше нет». И действительно, Энджи увидела, что все палаты стояли распахнутые настежь, и ни души не наблюдалось в приемном покое. Куда все делись? Она взглянула на часы, висящие над стойкой регистрации. Всего-то 7:10. Уму непостижимо. «Вы прошли свой первый день на 5 звезд из 5, механически твердил доктор Бенджамин. «Я здесь не первый день», — отрезала Энджи. «Появляюсь тут каждые выходные, а до того, как родился сын, трудилась полную больничную смену. У меня уже 12 лет сестринского стажа набежало, а то и побольше». Она не знала, зачем оправдывается, слова прыгали на язык будто сами собой. Консультанта не было видно, только сейчас до Энджи дошло, что она не видела его весь день. «А где же... Терренс?» «Ушел». Доктор говорил размеренно, ровным тоном, будто успокаивая пациента на грани нервного срыва. Весь персонал смотрел на нее так, словно собирался поймать Энджи, замотать в смирительную рубашку и отвезти в психиатрическую лечебницу. «Пойдемте с нами праздновать». Ее вдруг охватило страшное предчувствие. Никакого праздника уж точно не будет. «Я ухожу», — сказала Энджи и напряженным шагом прошагала к главному выходу. Она не удосужилась выключить компьютер, не оглянулась и, как только добралась до парковки, помчалась вдоль задней части здания туда, где поставила машину. Она ожидала, что за ней кинутся наперерез. Вот-вот врачи и медсестры повалят из дверей черного хода. Но нет, ей удалось беспрепятственно дойти до автомобиля. Несколько мгновений провозившись с ключами, будто главная героиня клишированного фильма ужасов, Энджи завела машину и уехала. Ее сердце бешено колотилось в груди, и она не чувствовала себя в безопасности, покуда не оказалась в нескольких милях от места работы, в центре пробки. Что это было? Она понятия не имела, но не могла позволить такому случиться снова. Возможно, у нее была паранойя, но Энджи была полна уверенности, не выберись она вовремя, с ней бы случилось что-то плохое. Она подумала о Дилане и Крейге и решила, что не вернется в отделение неотложной помощи. Никогда. Это ведь даже не какое-то место для удовлетворения амбиций, а просто подработка. Еще и по выходным. Она не получала никаких пособий, не зависела от службы неотложной помощи ни в чем, кроме дополнительных денег, и знала, что с ее опытом легко сможет найти работу где-нибудь еще. Медсестры всегда были где-нибудь востребованы. Решение было принято быстро, и едва Энджи поняла, что уходит, ее охватило сильное облегчение, будто с плеч спала тяжкая ноша. До этого момента она даже и не осознавала, насколько напряженной стала ее работа, насколько сильно она начала ее бояться. Освобождение от этого груза одарило ее чуть ли не эйфорией. Завтра она отправит уведомление по электронной почте. Крейг и Дилан ждали ее дома с пиццей, и она была до того рада видеть их обоих, что крепко обняла каждого, сначала сына, а затем мужа. Крейг усмехнулся. «Ты прям-таки светишься». «Я решила уволиться». «О, правда?» Она посмотрела на Дилана. «Зайди в свою комнату ненадолго, ладно? Мне нужно поговорить с папой». «Ну, пицца стынет! Мы и так тебя ждали!» «Ну, всего на минутку. Я позову тебя, как мы закончим, хорошо?» «Ладно», — неохотно протянул Дилан. Она подождала, пока он уйдет, и услышала, как он ходит по своей комнате в другом конце дома, прежде чем объяснить Крейгу, что произошло. Выслушав ее историю, он лишь кивнул с угрюмым видом. «Тебе тоже нужно бросить компрот к чертовой матери», — сказала она. «Ты же знаешь, я не могу». «Помнишь, как ты смеялся над героями фильмов ужасов? Мол, если в их доме живут такие стрёмные призраки, чего бы просто не съехать? Такие тупицы, — говорил ты всегда, — а сейчас ведешь себя именно так. Тупо. Наша работа — дом с привидениями. Осталось лишь вырваться». «Ну, ты уже это сделала, но я пока не могу. У меня нет другой работы на примете. Здесь не фильм, а реальная жизнь. Мы же должны оплачивать счета. Пособие безработных не поможет нам содержать семью. Да и страхование сразу полетит к черту. Сама знаешь, у меня есть веские причины оставаться там». «Я готова даже продать этот дом». «Ну что ты такое говоришь? Во-первых, дом нам всем очень нравится. А во-вторых, как ты себе это видишь? Устраиваем гаражную распродажу, избавляемся от всего и едем в какую-нибудь дрянную квартиру на окраине? А что, если никто не захочет покупать это место? Что, если мы не сможем его продать? Нам нужно просто успокоиться и...» «Эти консультанты опасны. Они плохие, страшные люди. Смерти и исчезновения — все, что они несут с собой». «Уж мне ли не знать», — пробормотал Крейг. «Раз так, чего же мы медлим?» Он вздохнул. «Уверен, я смогу их переждать. Мне просто нужно... вести себя сдержанно, держаться подальше от линии огня, пока все не закончится». «Но ведь ты же не такой! Что, я тебя не знаю, что ли? Вы с Филом уже задумали какой-то крестовый поход против Патова». «Это так», — признал Крейг со вздохом. «Но я придержу коней». «Да, уж лучше придержи. Помимо чести, у тебя есть семья». «Я знаю». Энджи обняла его, уткнулась лицом мужу в шею. «Господи, мне так страшно», — прошептала она. «Мне тоже». Она отстранилась. «Мы могли бы плюнуть на все и начать с чистого листа». Крейг положил руку ей на плечо, посмотрел в глаза. «Мы поговорим об этом», — сказал он. «Мы подсчитаем наши расходы и посмотрим, что можно сделать. Не думаю, что у нас большой выбор, но посмотрим. Если ты сможешь найти другую работу, возможно, мы сможем. Ох, не знаю, надо смотреть, думать. «Люди из БФГ опасны», — повторила Энджи. Он выдержал ее взгляд. «Знаю, но сейчас у нас есть голодный мальчик и остывающая пицца. Эй, Дилан!» Парнишка выбежал им навстречу с широкой улыбкой. Энджи почувствовала, как улыбается ему в ответ. Она знала, что приняла правильное решение. Энджи толкнула его в плечо, и Крейг с трудом продрал глаза. «Ответь», — пробормотала она, и когда Крейг вернулся из кошмара в реальный мир, то услышал треньканье мобильного. Он сел, сон как рукой сняло. Как это было возможно? Он всегда выключал телефон перед сном. Подойдя к тумбочке, он неуклюже взял трубку и на автомате, без задней мысли, поднес к уху. «Слух, шею», — просипел он и кашлянул, прочищая горло. «А чего же это мы не отвечаем, а?» Крейг застопорился, не понимая смысла сказанного. «Что за... кто это?» «Регус Патов, к вашим услугам. Звоню, потому что один из ваших программистов отправил вам вложение по электронной почте более часа назад, а вы до сих пор почему-то не просмотрели этот материал». Злость быстро привела Крейга в чувство. «Сейчас середина ночи». «Вы совместитель или все-таки наняты на полный рабочий день? Когда компрод связывается с вами по деловому вопросу, полагается ответить в разумные сроки». «Я спал. Да и...» — он посмотрел на часы. «Сейчас четверть третьего ночи». «Так себе оправдание, мистер Хорн». «Я...» — начал было Крейг, но Патов перебил. «Собираюсь прочитать это письмо и ознакомиться с вложением к нему прямо сейчас, без отлагательств». Закончил за него консультант и повесил трубку. Крейг бросил телефон назад на тумбочку. Энджи проснулась и, очевидно, услышала достаточно, чтобы понять, о чем был звонок. «Это чушь», — сказала она ему. «Ты работник, а не раб. Они не владеют тобой. Все их дела ты решаешь в строго отведенное время, а в остальное делаешь все, что хочешь». Крейг вздохнул, потирая щеку. «Похоже, это больше так не работает». «То, что у них есть возможность связаться с тобой 24 часа в сутки, не значит, что они имеют право будить тебя звонками. Свяжись с профсоюзом. Обратись куда-нибудь. В Америке уйма организаций, защищающих права рабочих. Никто не бросит тебя в беде». Она была права, но Крейг знал. Официальные жалобы по признанным каналам ничего не значат для Регуса Патова. Все-таки и впрямь стоило задуматься об увольнении. Пусть ему назначат пособие по безработице, на первое время хватит, а там уж он подыщет себе новое место. Но какая-то более сильная и упрямая сторона его натуры твердила: сдаваться нельзя, нужно стоять до конца и не давать себя запугать. Он откинул одеяло и встал с кровати. «Скоро вернусь, быстро проверю ящик и назад». «Крейг!» «Я быстро». Двигаясь тихо, чтобы не разбудить Дилана, Крейг прошел через холл в свой кабинет, включив ноутбук. Он мог бы проверить почту из телефона, но из-за настойчивости Патова не знал, что там его ждет. Может, Энджи не стоит это видеть. Осторожность сейчас не помешает. Как выяснилось, письмо было от Хьюэлла Пэриша, но хотя Крейг получил его после полуночи, время отправки было указано как 3:30 дня. Вложение касалось предварительно одобренного обновления программы. Они оба вполне основательно обсудили вопрос ранее, в тот же день. Патов позвонил и разбудил его просто так, собственной потехи ради. Энджи ждала, когда он вернулся, но он заверил ее, что дело пустяки. Забравшись под одеяло, Крейг повернулся на бок и взял ее за руку. Она прижалась к нему всем телом и забросила вторую руку ему на плечо. Крейг закрыл глаза и попытался очистить разум, ни о чем не думать. Но, вопреки всем усилиям, сон назад не шел.